Глава 15. «Не смей вредить им!» — крикнула мисс Кацуги в трубку. «Они себя не контролируют!» Медсёстры в ужасе сгрудились у противоположной от входа стены. К ним присоединился и Фёдоров. А вот доктор Хаус неожиданно наоборот ломанулся к выходу из операционной, выглядя при этом очень целеустремленно. «Я не допущу, чтобы наши пациенты пострадали!» «Стоять!» — чуть повысив голос, скомандовала мисс Кацуги. «И без тебя есть кому защитить пациентов!» «Я бы на вашем месте вообще не переживал», — спокойно сказал Семёнов, даже не думая отвлекаться от монитора, показывающего данное состояние Дуброва. «Там же дворецкий хан газету читает». «И что?» — недовольно переспросил Хаус. «Он очень не любит, когда ему мешают читать газету», — многозначительно ответил профессор. «На моей памяти еще никто не выжил». Что ж, поведение дворецкого выдает в нем непростого человека, и он наверняка обладает серьезными боевыми навыками. Но знает ли он, что палмеры больны, и убивать их нельзя? Если он переборщит с силой, то я даже не представляю, как смогу смотреть в глаза Донни. «Я пошел», — быстро сказал я, помахав листом с рунами. «Только я могу их обезвредить, не причинив никакого вреда». «Я запрещаю», — схватила меня за плечо мисс Кацуги. «Это слишком опасно». «Хорошо, что я не ваш подчиненный», — аккуратно убрал я руку женщины. «Официальный представитель Ассоциации медиумов». И поэтому могу поступать так, как считаю нужным». И тут же сработала моя честность, испортив весь пафос момента. «Правда, я и сам считаю свои действия полным идиотизмом. У меня и навыков-то боевых нет. Куда я лезу вообще?» «Что?» — переспросила мисс Кацуги, широко открыв глаза от удивления. «Конечно, помимо заготовленных гофу и старых добрых дротиков, у меня оставалась способность спонтанно замедлять время в случае опасности. А еще со мной была сила Дэймиса». Но она тоже срабатывала далеко не всегда. В общем, шансы выжить у меня действительно были, но, по сути, зависели от теории вероятности, которая обычно выступала отнюдь не на моей стороне. «Иди уже, герой!» — неожиданно подбодрил меня Семёнов. «Мисс Кацуги, не мешайте медиуму делать его работу. И не переживайте, если с ним что-то случится, то Михайловы не будут иметь к вам претензий. Может, даже спасибо скажут». «Что?» Тут уже возмутился я. Но быстро взял себя в руки и, закрыв рот ладонью, чтобы не ляпнуть еще чего-нибудь лишнее, поспешно выскочил за дверь. Снаружи я сразу оценил изменения, произошедшие с обстановкой на этаже. Спокойно почитать дворецкому действительно не дали. Стальные стулья возле почерневшего от сильного жара стены были оплавлены, а самого азиата и след простыл. В нос ударил запах гари и паленого пластика. Глаза защипало от едких испарений. Но все это ушло на второй план, когда я увидел зарево огня в конце коридора. Проморгавшись, я всмотрелся в яркие всполохи и увидел темную фигуру с идеальной осанкой, довольно успешно борющуюся с огнем. Точнее, пламя просто останавливалось перед ним, не причиняя никакого вреда. Но, очевидно, и сам дворецкий хан не мог пройти дальше. По предположениям Семёнова, зараженные пытались пробиться к Лоре. И, насколько я помнил, ее палата находилась как раз за спиной дворецкого. Не знаю, специально он встал именно там, или так просто сложилось, но мне это давало шанс защитить девушку. Если дворецкий взял на себя самого опасного противника, то уж с двумя женщинами и священником я как-нибудь справлюсь. Нужно просто успокоить их заранее подготовленными гофу. Выбора у меня особо не было. Пришлось идти прямо к огню. Тем более, стоило на всякий случай предупредить дворецкого, чтобы он ненароком не убил родителей моего друга. «Они под управлением вируса!» Прокричал я в спину дворецкому хану, остановившись в паре метров позади. «Их нельзя убивать!» «Я знаю», — лаконично ответил он, не оборачиваясь. «Так, ну, дворецкому помочь я точно никак не могу. Только сгорю на работе раньше времени. Хотя, если активировать гофу, прицепить к дротику и попробовать запустить в отца Донни, то может получится его вырубить. Вот только как это сделать сквозь сплошной поток огня? Я даже не вижу, где конкретно находится мистер Палмер». «Ты же можешь их вылечить так же, как того доктора?» — спросил дворецкий, продолжая противостоять огню. При ближайшем рассмотрении выглядело это так, словно он держал перед собой полупрозрачный щит, не просто отражающий, а будто тушащий огонь. «Могу», — подтвердил я, — «но для этого нужно к ним приблизиться». «Это будет довольно проблематично». Насколько я понял, у дворецкого с Палмером происходило что-то вроде борьбы двух стихий, и ситуация сложилась патовая. Не знаю, правда, где в это время находились остальные зараженные. Мать Донни, священник и медсестра. И это меня сильно напрягало. Чёрт знает, что происходило там, за стеной огня. Хоть мы и выяснили, что беты не заразные, но неизвестно, как может эволюционировать вирус дальше. Очевидно, что Дубров с Рональдом Тумсом своими глупыми экспериментами открыли ящик Пандоры. Но чтобы закрыть его, скорее всего, нужно излечить Альфу, то есть Лору. И тогда, возможно, бета успокоится. Но это не точно. Немного подумав, я все же обмотал вокруг дротика Гофу, активировал и сунул в боковой карман пиджака Дворецкого. «Нужно просто попасть им в зараженного», — пояснил я. «Сделаю», — все таким же спокойным голосом ответил азиат. Я же дернул ручку в палату Лоры. Но она оказалась заперта. Что ж, по крайней мере, это гарантировало, что бета до нее еще не добрались. Вероятно, они не стали бы запираться изнутри, а просто вывели девушку из временной комы и убили, если это действительно их цель, как предположил Семенов. Из палаты по соседству высунулась сестра, увидела огненную стену и тут же юркнула обратно. «Отлично, она-то мне и нужна». Подбежав к палате, я постучал в дверь. «Простите, мне нужна ваша помощь!» Ответом мне была напряженная тишина. «Я медиум, работаю на мисс Кацуги. Один из пациентов в опасности, мне нужно срочно попасть в ее палату». Дверь медленно приоткрылась, и из-за нее осторожно выглянула голова медсестры. «Медиум?» «Да, да», — торопливо сказал я, добавив в голос низких нот, отвечающих за правду. «Палата номер 412, мне нужно ее открыть». «Это палата повышенной безопасности, в нее можно попасть только в присутствии врача», — тут же отчеканила женщина, кстати, выглядевшая максимум лет на 25. «Или ответственной медсестры, и доступ есть только у них». «Это хорошо или все-таки плохо?» «Пожалуй, второе. Если меня дверь может остановить, то зараженных вряд ли. К тому же есть еще окна. Они наверняка бронированные, но мало ли какими способностями обладает священник и мать Донни. Отец вон оказался ходячим огнеметом. Я вернулся к двери палаты и на мгновение задумался. В теории я владею очень сильным ударом, но не особо крепким телом. Поэтому при встрече ноги и выглядящей довольно крепкой стальной дверью, победа почти наверняка будет за ней. И коридор, как назло, пуст. И выбить дверь тоже нечем. Разве что попытаться применить Гофу духовного удара, которую я использовал для пробивания окна в церкви. Там, правда, было стекло, а не стальная дверь. Но и я совершенно не понимал, что делаю. Теперь же я отлично владею душевной энергией и могу осознанно напитать руну по самое не могу. Воспользовавшись дротиком, чтобы порезать палец, я быстро нанес на дверь вместе крепления ручки руну и активировал ее, вложив как можно больше душевной энергии. Хрясь! С громким треском дверь внесло внутрь, словно от взрыва старой доброй С4, которую я и в глаза-то никогда не видел. К счастью, полотно двери осталось висеть на одной из петель, иначе Лора могла бы пострадать. Такого эффекта я совершенно точно не ожидал, хоть и верил в свои силы. Взрыв оказался значительно сильнее, чем в прошлый раз. Разворотило даже дверной проем. Ворвавшись в палату, я застыл перед закрытой стеклянным куполом девушкой. Очевидно, что касаться ее не стоило, ведь заразиться бетой сейчас было совершенно не к месту. Конечно, был очень мизерный шанс, что вирус передастся через душу, и тогда я смогу его поглотить, как и демона. Но риск слишком велик. Пожалуй, это можно считать самым крайним вариантом. А для начала я бы попробовал руну «Сон разума», неплохо сработавшую на докторе Дуброве. Да, Семенов считал, что этого будет недостаточно для излечения Альфы, но я не мог не попытаться. Чтобы применить на Лору аммёду, мне все равно следовало открыть крышку. Некоторое время потребовалось, чтобы понять, как крепится стекло. К тому же я опасался, что могу нарушить какие-то механизмы, удерживающие девушку в коме. Очевидно, что за этот процесс отвечали электроды и капельницы, подключенные к телу девушки. Поэтому действовать следовало очень осторожно. Разобравшись с крышкой, я откинул ее, достал подготовленный гофу и начал вливать в него энергию души, стараясь напитать руну по максимуму. Вдруг раздался звон, и окно в палате лопнуло. Я рефлекторно прикрыл лицо рукой от осколков и поэтому лишь в последний момент заметил появление женщины. Миссис Палмер выглядела совершенно не так, как во время общения перед палатой дочери. Некогда утонченная и высокомерная, сейчас она превратилась в дикое животное. Широко распахнутые глаза, скрюченные от ярости пальцы и страшные гримасы на лице. Она налетела на меня словно фурия, и, что самое обидное, время почему-то не замедлилось. Более того, мы оказались в разных весовых категориях. Я проигрывал ей килограммов 20, а то и все 25. И то ли миссис Палмер очень активно занималась фитнесом, то ли вирус добавил ей сил, но тонкие пальчики аристократки сжали мои руки до хруста, с легкостью подняли меня в воздух и припечатали к стене. Сразу после этого женщина молча вцепилась зубами мне в шею. Боль была такой сильной, что я рефлекторно двинул ногой ей в бок, вложив в удар всю доступную силу. Эффект оказался неожиданным. Женщина, кувыркаясь, улетела метр на три, впечатавшись в стену. Я же отчетливо услышал хруст в ноге и через мгновение понял, что от удара пострадал сильнее, чем управляемая вирусом женщина. Ногу буквально согнуло в колени, причем вовсе не в ту сторону, что была запланирована природой. В результате я рухнул на пол, приложившись головой о какой-то столик. Опять же, благодаря вирусу или удивительно крепкой физической форме, женщина быстро пришла в себя и вновь бросилась на меня. Еще при первом столкновении Гофу вылетел из моей руки и улетел в неизвестном направлении, поэтому я неожиданно оказался безоружен. В теории я мог бы использовать висящий на шее крестик в качестве метательного оружия, но хватит ли мне меткости, чтобы не убить ее? И чёртово замедление времени, как назло, отказывалось включаться. Эти мысли понеслись в моей голове очень быстро, а в следующий момент я получил такой удар в живот, что стал думать только о том, как вздохнуть хоть немного кислорода. И главное, сразу после этого женщина навалилась на меня сверху и вновь укусила, на этот раз за руку, вырвав клок мяса. Самое ужасное, что останавливаться на этом она явно не собиралась. Вирус словно превратил ее в дикое животное. Не удивлюсь, если она еще и сожрала то, что от меня откусила. Я уже не думал о том, чтобы сохранить жизнь или даже здоровье матери Донни. И просто со всей силы двинул ей кулаком в бок, чтобы сбить себя. И мне это снова удалось. Женщину откинуло словно легкую куклу. Но она тут же вскочила на ноги и с еще большей яростью бросилась на меня. Что делать дальше, я решительно не понимал. Лишь судорожно пытаясь приподняться на здоровой ноге, чтобы попытаться отбиться от миссис Палмер. «Ну все, тут уже либо она меня, либо я ее», — подумал я, готовясь бить со всей силы. Но в последний момент в палату ворвалась гибкая женская фигура и ударом ноги отправила эту сумасшедшую в очередной полет. «Ты как? Жив?» Увидев лицо, пришедшее мне на помощь женщины, я не смог сдержать удивления. «Джен?» Моя телохранительница выхватила два метательных ножа, и я едва успел крикнуть ей. «Осторожнее! Не навреди ей! Она больная, не контролирует себя!» Ножи тут же вернулись обратно на пояс. «Без проблем?» Миссис Палмер зарычала нечеловеческим голосом и бросилась на Джен. Но та ловко перехватила ее руки, обвязала кисти непонятно откуда взявшейся веревкой и начала споро приматывать руки к телу. Затем последовала подсечка, уложившая зараженную вирусом женщину на пол, и процесс связывания пошел еще быстрее. «Как ты тут оказалась?» — спросил я, держась рукой за шею и пытаясь на ощупь понять, насколько серьезна рана. Укус на руке и сломанные нога меня заботили гораздо меньше, хотя болели значительно сильнее шеи. «Я поняла, что брать меня с собой на дела ты желанием не горишь», — ответила Джен, деловито превращая женщину в кокон. «Поэтому предположила, что неприятности наверняка найдут тебя сами. Нужно лишь подождать в месте, где ты временно поселился. И я оказалась права». Джен завершила окукливание женщины, и только тут я понял, что пользовалась она вовсе не веревкой, а длиннющей зеленой лианой. Уж не знаю, где телохранительница смогла найти такое огромное растение в больнице. Или зачем-то принесла с собой, что звучало еще более странно. «Ходить можешь?» — спросила Джен. Я едва смог принять вертикальное положение, придерживаясь за стену. О том, чтобы ходить, и речь не шло. Наступать на сломанную ногу было совершенно невозможно. «Вряд ли», — скривившись от боли, ответил я. Найдя взглядом улетевший и уже активированный Гофу, я указал на него телохранительнице. «Приложи вон тот лист к ее голове». Телохранительница последовала моему совету и прилепила уже активированный Гофу к колбу матери Донни. Она тут же обмякла, потеряв сознание, и лицо женщины в этот момент разгладилось и приобрело умиротворенный вид. Похоже, вирус ее покинул, хотя без полного обследования убедиться в этом было все равно невозможно. «Так что тут происходит?» — спросила Джен, подскочив ко мне и подхватив под руку. «И как в этом замешан ты?» «Если совсем коротко, несколько человек попали под воздействие вируса и теперь пытаются добраться до нее. Я указал на Лору. «Помоги мне, только не вздумай касаться тела девушки, она заразна!» Джен послушно подвела меня к Лоре Палмер. Я достал еще один из нарисованных Гофу, напитал душевной энергией и приложил к ее лбу. Но Гофу загорелся сразу, едва коснувшись кожи девушки, и истлел за пару секунд. Нетрудно было догадаться, что на Альфу временный разрыв связи между душой и телом никак не подействовал. Или же вирус просто не позволил этого сделать, так же, как он защищал Анну от других болезней. «Сработало?» — поинтересовалась Джен. «Нет», — покачал я головой. «Значит, нужно сначала избавиться от остальных зараженных. «И много их тут?» «Вроде бы еще трое, включая того, что орудует огнем в коридоре. И все они пытаются пробиться сюда, чтобы убить ее. Если, конечно, их уже не скрутила охрана». Помнится, мисс Кацуги говорила о том, что пациентов есть кому защитить. Но никакой охраны я до сих пор не видел. Очень надеюсь, это как раз потому, что они разбирались с остальными зараженными. «Значит, в любом случае, нам лучше остаться тут», — понимающе кивнула Джен. «Другие двое зараженных такие же сильные, как Огненный, или сумасшедшие, как эта дамочка?» «Скорее, второе. Там священник и медсестра». «Священник?» — напряглась телохранительница. «Он может быть опаснее Повелителя Огня». «Не-не», — заверил я. «Там не такой священник. Обычный, мирный». Произнес эти слова вслух и сам понял, что с моим везением со священником действительно могут начаться самые серьезные проблемы. Лучше бы я держал язык за зубами. «Дай мне сесть на пол», — попросил я. И тут же принялся чертить кровью большую, в 2 метра шириной, руну сна души, рядом с кроватью Лоры. Благо, крови у меня хватало. Она так и лилась из мест укусов. Снаружи продолжался бой между дворянским ханом и отцом Донни. Немного подумав, я активировал и протянул еще один Гофу телохранительнице. «Слушай, возьми Гофу и помоги дворецкому. Нужно просто поступить так же, как с ней». Я кивнул на лежащую без сознания миссис Палмер. «Прилепить этот лист на лоб противнику». Джен взяла Гофу, но с места не сдвинулась. «Я отвечаю только за твою безопасность. Уверена, мистер Хан и сам отлично справится со своей задачей». Спорить с телохранительницей я не стал. И не столько потому, что так верил в силу дворецкого, сколько из-за появившейся у двери парочки. Непонятно, каким образом медсестра и священник смогли обойти бушующий в коридоре огонь. Но оба они ворвались в палату и тут же бросились на нас. Если медсестра использовала стиль сумасшедшей пьяной кошки, как и мисс Палмер, то худощавый священник в самом прямом смысле засверкал словно гирлянда, слепя глаза, да еще и умудрился швырнуть в Джен сгусток света. Женщину откинула к Лоре, и я, сидя на полу, отчетливо увидел, как она попадает рукой прямо на плечо заразной Альфе. «Ну, зашибись!» — скривился я, продолжая торопливо дорисовывать руну. «Еще одна бета на мою голову!» К счастью, на примере родителей Донни я знал, что вирус сработает не сразу. У меня был запас секунд 30, а то и целая минута. Потом она потеряет сознание, а очнётся уже полностью под контролем вируса беты. «Джен, скорее прилепи Гоф у себя на лоб!» — крикнул я, а сам прижал ладонь к полу и начал накачивать свеженарисованную руну душевной энергией. Священник и медсестра интуитивно почувствовали исходящую от меня угрозу, или же просто я оказался на пути между ними и Лорой. В любом случае, они кинулись ко мне с намерением убить. И когда оба оказались рядом, я активировал руну. Со вспышкой энергии прямо на меня рухнули 2 бессознательных тела, сильно добавив болезненных ощущений от ран. А еще спустя пару секунд, когда я только выбрался из-под худого, но на удивление тяжелого священника, сверху упала и вырубившая саму себя Джен, будто специально придавив сломанную ногу. «Да блин!» — взвыл я от боли. Потребовалось некоторое время, чтобы кое-как приподняться на одной ноге, держась за каким-то чудом уцелевшую тумбочку. И приняв вертикальное положение, я в ужасе увидел, что священник при падении все-таки задел оборудование, к которому была подключена Лора, и мониторы начали мигать, демонстрируя уходящие в красную зону показатели. «Чёрт!» — выругался я. «Где медсестры, когда они так нужны?» Мне нужно было решить, ковылять в коридор, чтобы вызвать помощь, которая может и не прийти, или попытаться спасти жизнь Лоры самому. В голове шумело так, что я едва мог слышать свои собственные мысли, а по телу растекалась вязкая слабость, то ли из-за полученных ударов, то ли от потери крови. Я с трудом допрыгал до кровати, кое-как схватился за спинку и сел рядом с девушкой. Здесь отлично были видны экраны мониторов, и даже такой неспециалист, как я, видел, что сердцебиение девушки начинает ускоряться до нормальных показателей. Если раньше сердечко выдавало максимум 5-6 ударов в минуту, то теперь все 50, и пульс продолжал приходить в норму, чего мне совершенно не хотелось. Я вновь активизировался, и все остальные показатели, ни одного из которых я не знал, совершенно точно шли вниз. Да и дураку понятно, что когда лампочки мигают красным, это очень плохо. «Видимо, всё-таки придётся рискнуть», — решил я. Глубоко вздохнул, закрыл глаза и приложил ладонь к щеке девушки. По пальцам тут же пробежал импульс, словно меня ударило током. Но это было отнюдь не электричество. Я чувствовал, как невидимые червячки, проскочив через руку, пытаются пробиться в мою душу, но я с удивительной лёгкостью защитился от мелких тварей, лишь немного уплотнив душевную энергию. А спустя пару секунд, так и не справившись с защитой, они исчезли. Как оказалось, в сравнении с моей душой, бета-вирус был просто ничтожен по размерам, плотности и силе. Но Альфа не сдавался, или, что более вероятно, ещё не успел приспособиться к новым условиям, и вновь запустил в меня мелких червячков. В этот раз я уже сам схватился за них душой и начал очень осторожно тянуть на себя. В голове почему-то возникла ассоциация с рыбалкой. Я словно выуживал рыбу, стараясь её не вспугнуть. И альфа-вирус явно не успел понять, что же именно происходит. Поэтому я смог добраться до него прежде, чем он разорвал связь с бетами. Дальше было уже привычное дело — впитать агрессивную душевную энергию в себя, не затронув при этом саму Лору. Но, как выяснилось, я зря опасался. Если духовный вирус поглотился практически мгновенно, то душа живого человека ощущалась как монолит, который я бы при всём желании не смог повредить, и уж тем более впитать. С трудом открыв глаза, я вынырнул из мира внутренних ощущений и увидел, как в палату вбегает медсестра, доктор Хаус и профессор Семёнов. «Отлично», — облегчённо подумал я. «Они-то точно смогут помочь Лоре. И мне». «Ты как?» — спросил Семёнов, первым делом прижав руку с бинтом к ране на шее. Сил говорить уже не было, поэтому я просто приподнял руку, показал большой палец и вырубился. Надеюсь, это был именно большой палец, потому что в тот момент я уже не очень хорошо контролировал своё тело.